Девушка застыла, культурно прикрыв весьма некультурно открытый рот, а зеленые глаза до того широко были распахнуты, что грозились вот-вот вывалиться из орбиты, весело покатиться по полу. «Мне конец», — невинно поинтересовалась Надида, попытавшись улыбнуться, но получилось лишь какое-то жалкое подобие улыбки, в котором так и читалась мольба о спасении. «Если не привлечешь к своему дому внимание, то нет», — успокоил девушку Джанвар, не меняя своего флегматичного настроя. «Я, сама понимаешь, буду молчать. Самое главное, не давай принцу и маге выходить из дома, если тех двоих». «Ксантасипир», — подсказала девушка. «Да, если они еще сойдут за простых жителей Синдории, то двоих других может кто-то узнать, как я сегодня. Если не по лицу, так по одежде. Ты сама видела традиционное восточное одеяние на принце, в Синдории такое обычно не носит, согласись». «Угу, и пусть блондин не отсвечивает своим сосудом на людях, тоже опасно. Кто знает, когда и при каких обстоятельствах печать на его кинжале снова себя покажет. Как только появится возможность, спровать этих парней, желательно за пределы Синдории», — дал дружеский совет парень. «Хорошо, я поняла тебя. Спасибо, что все разъяснил, Джанвар, без тебя я бы точно какую-нибудь глупость совершила». Молодой лекарь лишь кивнул, принимая благодарность. «Будь осторожна», — еще раз повторил он, глядя прямо в глаза подруге, после чего развернулся и обычным прогулочным шагом направился по своим делам, словно ничего и не было. Это был самый долгий час в жизни Надиды. Она смирно сидела за обеденным столом, умело делая вид, что занята своим чаем, тогда как на самом деле глаз не сводила со своих гостей. Принцы и маги все так же лежали без сознания, и это, честно говоря, вполне устраивало зеленоглазую девушку, хоть нервничать не заставляли, по крайней мере, сильно. Волшебный ковер мирно парил по ее дому, словно осматриваясь на новом месте, и каждое его движение было медленным и плавным, однако девушку это совершенно не успокаивало. По ее дому, черт возьми, летает волшебный ковер. Ей нужно как минимум несколько лет, чтобы привыкнуть к подобной обыденности. Она ведь обычный человек, самое магическое, что было в ее жизни, это попытки Джудара убить ее во время их самой первой встречи в Балбадде. Ну и вид одного из генералов Синдории, господина Дракона. Впечатление он произвел на девушку неизгладимое. Ксантасипир вели себя на удивление спокойно. Тихонько маялись дурью, рассказывали смешные истории, играли в загадки, в карты, которые нашли у Надиды на полке, а под конец просто болтали. В общем, тратили время как могли и даже не предприняли хотя бы одной попытки свалить, оставив Надиду одну с бессознательной парочкой из Империко. Ведь Ксантас еще в самом начале порывался уйти как можно быстрее. Что изменило его решение, непонятно. Может, проявил чудеса благородства, решив не бросать молодую, беззащитную, с виду, девушку одну с двумя не внушающими доверия даже в бессознательном состоянии парнями. Но, несмотря на полное отсутствие каких-либо проблем со стороны блондина и его рыжего друга, Надида все равно чувствовала, как ее нервишки шалят, потому что лично ей все это спокойствие казалось мнимым, и скорее напоминало какое-то затишье перед бурей. Вот сейчас, еще пара минут и эти двое точно что-то вытворят, чем привлекут внимание снаружи, потом к ней в дом нагрянут солдаты Синдории, увидят у блондина металлический сосуд, потом посмотрит на кровать, увидит принца Империка и одного из маги, а уже к концу дня Надида будет взята под стражу. Нет-нет-нет, это плохой расклад, очень плохой, он ее совершенно не устраивает. Ладно, даже если предположить, что все пойдет по самому скверному сценарию, ну неужели она не сможет на крайний случай сбежать? Если что-то и произойдет, то у солдат и магов Синдории в приоритете наверняка будет поимка этих четверых, а не ее скромной персоны. А пока все будут заняты парнями, она сможет улизнуть в сторону порта и, нет, все корабли проходят через сторожевые посты, и в обычное время это не было бы проблемой, но сейчас, когда король и его генералы в отъезде, условия досмотра ужесточились, что было неудивительным, страна полностью должна быть в целости и сохранности к моменту возвращения короля, а коврами-самолетами Синдория не обжилась, поэтому украсть один такой артефакт не получится. Черт, это становится проблемой. Но Надида не собирается послушно опускать голову и сдаваться при предъявлении первого же обвинения. Ага, сейчас, фигушки. Надиду никогда не могли поймать и впредь не смогут. Некоторые навыки не забываются никогда. Надида неслышно чертыхнулась, устремив взгляд зеленых глаз на полупустую чашку, которую держала обеими ладонями. Она, конечно, когда-то дала себе слово, что больше не будет воровать, но, говоря на чистоту, ради спасения своей жизни она все-таки нарушит собственное обещание. К тому же тяжело. Тяжело не воровать, когда ты с детских лет только этим и занимался. Последние 2-3 года были для Надиды сплошным испытанием силы воли. Ну, зачем? Зачем работать, напрягаться и тратить свое время, когда прошел мимо человека, срезал с его пояса мешочек с монетами и получил все, чего желаешь. Прошел мимо лавки, незаметно стянул яблоко или буханку хлеба и не надо ради этого пахать целыми ДН. Надида покачала головой, тряхнув своими алыми волосами, стараясь избавиться от глупых мыслей. Она не воровка, больше нет, хватит, не нужно искушать себя подобными мыслями. Но все же придумать хоть какой-нибудь план надо. Начнем с плана спровадить парней как можно дальше от своего дома, а в идеале от страны, и закончим планом побега, если все пойдет по всем известному месту. Тихий стон, раздавшийся со стороны одного из пострадавших, заставил девушку отложить свои гениальные думы на потом. Поднявшись с насиженного места, Надида направилась в сторону Джудара. Вроде бы именно он начал приходить в себя. Приоткрыв глаза, маги уставился взглядом в потолок. Чувствуется некоторая слабость, зато тело не болит. Подняв руку и прикоснувшись к своей щеке, по которой, насколько он помнит, дважды съездили грубым ударом, Джудар с облегчением выдохнул, не почувствовав боли, а потом насторожился. С чего это вдруг не болит? У него там синяк должен быть больше его собственной головы. Да и рука, которую обожгла та ведьма, чтоб она провалилась вместе со своим альсармин и той синдбадовской стервой, не болит, даже маломальски не беспокоит. Надо же, раздался сбоку ироничный голос, не помер, а я уже понадеялась. Ао, он знает этот голос, его персональная заноза в заднице. Закатай губу обратно, мечтательница, презрительно хмыкнул маги в своей привычной манере, словно не он 1.5 часа назад помирал на полу ее дома. О, смотрю, мерзкий характер на месте, наигранно удивилась девушка. Что ж, раз все на месте и ты вроде бы живой, то вали из моего дома, и дружков своих забери. Бровь маги нервно дернулась. Он, признаться, немного отвык от ее дружелюбия, поэтому отреагировал на ее выпад, а не пропустил его мимо ушей. Рыжая, устало выдохнул Джудар, медленно принимая сидячее положение, командовать будешь, когда покоришь как минимум 3 лабиринта, завоюешь какое-нибудь государство и станешь его королевой, и то я еще подумаю, обращать внимание на факт твоего существования или нет. Надиду, как и любого нормального человека, подобные слова, конечно же, разозлили, но почему-то вместо того, чтобы сказать что-нибудь грубое в ответ или перейти к рукоприкладству, девушка звонко рассмеялась, словно ей рассказали веселую, безобидную шутку. «Чего ржешь?» — хмуро глянул на нее из-под лобья Джудар, опираясь локтями о колени и слегка ссутулившись, когда принял сидячее положение. «Лжец!» — насмешливо бросила Надида, сложив руки на груди. «Если бы ты не обращал внимания на факт моего существования, то никогда не указал бы на мой дом». Да еще будучи ослабленным и в состоянии средней паршивости. А раз уж ты считаешь, что здесь будешь в безопасности, то сделай над собой усилие и засунь свою браваду куда подальше. Я снова слушать все это не собираюсь. Не многовато ли на себя берешь, рыжая? Уточнил Джудар, смотря на девушку возмущенным и в то же время ошарашенным взглядом. Это когда она успела такой смелой стать, забыла, с кем разговаривает. Действительно думаешь, что я тебе чем-то обязан? Если бы не моя помощь, то ты всю жизнь ходил бы со шрамом, как скотина, которую клеймили, добила девушка, процитировав слова Джанвара. Так что да, чем-то ты мне все-таки обязан. Джудар поджал губы, а руки сами собой сжались в кулаки. И что, ждешь благодарности? Грубо бросил маги, обжигая яростным взглядом стоявшую перед ним девушку. Пошла ты к черту со своей помощью, тебя никто ни о чем не просил. Могла просто не открывать дверь, сама ввязалась в это. Надида молчала, сверля брюнета не менее яростным, чем его собственный, взглядом. «Всегда пожалуйста, свинья неблагодарная», — презрительно бросила рыжая, после чего развернулась и направилась обратно к своему, наверняка уже остывшему, чаю. «У тебя есть 15 минут, чтобы убраться из моего дома, иначе я расскажу о вас начальнику стражи», — бросила она на ходу. «Напугала», насмешливо бросил ей вслед Джудар. «Напугала», подтвердила Надида. «Ты сейчас обессилен, так что свои магические фокусы вряд ли сможешь показать во всей красе». Лицо маги исказилось выражением злости и бессилия. «Вот овца!» Ударила по больному, лишний раз напомнив ему о его проигрыше, о том позорном ожоге, о его собственной беспомощности и о том, чего его лишили. Вот и нарвалась на грубость, сама виновата. В тот момент Гёкуин не просто обожгла его плечо, она действительно поставила на нем уродливое клеймо, словно на животном. Мол, смотрите все, эта зверушка является частью моего стада, гребаная старуха. Мало было ее одной, так теперь еще и та стервозина, которая ей помогла, стала проблемой. Он больше не маги, теперь сможет довольствоваться лишь собственным запасом магой. Вот ведь незадача. Слышал, Джудар, ты больше не маги. Черт, черт, черт, проклятие. Заметив два взгляда, направленных исключительно на него, Джудар на время отвлекся от своих мыслей, уставившись на блондина и рыжего парня взглядом, не блещущим дружелюбием. Эти двое, он видел их, особенно этот рыжий, ведь именно он. «Я уже жалею, что спас твою задницу, как ни в чем не бывало», — сообщил этот самый рыжий, поднимаясь на ноги. «Знал бы, что ты такой противный, и пальцем не пошевелил бы», — бросил он, после чего тоже направился в сторону обеденного стола. Пир, конечно же, врал насчет того, что и пальцем не пошевелил бы, но характер брюнета парень представлял совершенно другим. Что ж, не всегда ожидания оправдываются. Джудар в ответ только фыркнул. Будет он еще обращать внимание на слова какого-то отребья без роду и племени. Посмотрел бы Джудар, насколько этот парень крутой, будь при нем его силы маги. Даже рот открыть побоялся бы, не то, что оскорблять его. Ксантос остался на месте, смотря на разворачивавшуюся перед ним сцену с легкой усмешкой. Ну и ну, когда он стучался в дверь этого дома, то был свято уверен, что здесь живет друг этого брюнета со странной косой. Когда же дверь открыла девушка, то у блондина уже начала закрадываться одна шаловливая мыслишка. Но теперь, когда он увидел общение этих двоих, Ксантос не понимает, как этот Джудар вообще осмелился сунуться в этот дом. Он настолько уверен в Надиде, он настолько доверяет ей свою безопасность. Если да, то что это сейчас было? Она, конечно, тоже была с Джударом не очень мила и нежна, но все-таки приютила в своем доме, позвала лекаря, сохранила их пребывание здесь в тайне. Поступки говорят больше, чем слова. Она им помогла, несмотря на то, что троих из четверых вообще не знала и видела впервые в жизни. И после всего этого так грубить ей. «Чего таращишься?» — грубо бросил Джудар, когда заметил взгляд Ксантоса. «У вас очень странные отношения», — констатировал очевидный факт блондин. «Тебя это вообще не касается, так что не умничай. За языком своим следи, щегол», — нахмурился Ксантос. Он не собирался терпеть гонор этого молокососа, кем бы он там ни был, хоть еще одним принцем Империко. «Мой друг спас твою жизнь, но я могу сейчас же исправить это досадное недоразумение». После чего блондин тоже направился в небольшую смежную комнатку, которая была и кухней, и в то же время обеденной. «Что делаете?» — спросил Ксантос, заходя. «Дружище, у нас проблема», — в панике выдохнул Пир. Лицо рыжего парня отражало настоящий ужас. «В чем дело?» — тут же напрягся Ксантос. «Еды», — дрожащим голосом выдавил Пир. «Нет», — блондин перевел недоумевающий взгляд на спокойную Надиду, надеясь, что она ему объяснит ситуацию. «Еды нет, это какой-то особый шифр, сигнал об опасности, мольба о помощи. Просто Ксантос сейчас не в настроении бить себя ладонью по лбу, поэтому надеется, впервые надеется, что что-то действительно произошло. Я живу одна», — любезно начала пояснять Надида, «и гостей в свой дом не вожу, поэтому мне нет необходимости хранить здесь еду на все случаи жизни, приманивая мух и муравьев. Могу предложить только чай, воду и пару бананов». «То есть, ты просто проголодался?» — все-таки решил уточнить блондин, обращаясь к Перу. «Угу», — расстроенно пробурчал поникший парень, словно у него любимого щеночка отобрали. Хлопок был громким. Ксантос за несколько лет уже наловчился бить ладонью по лбу так, чтобы удар был не сильный, но при этом с громким звуком. «Настоящее искусство». «Ладно», — выдохнул Ксантос, когда все же взял себя в руки. «Тогда пойдем на рынок и купим чего-нибудь. У меня нет денег», — тут же отозвался Пир. «И у тебя, кстати, тоже». «Хорошо, дай мне минуту, я что-нибудь придумаю», — не растерялся Ксантос, напрягая все извилины. «Итак, нужны деньги, а денег нет. Впрочем, все как обычно. Значит, деньги надо просто добыть. Вопрос, где?» На Надиду парень даже не смотрел. «Вот еще, брать деньги у девчонки, Да он даже под страхом смерти никогда подобного не сделает, и неважно, о чем идет речь, о том, чтобы просто попросить, или взять в долг. Тут дело не столько в гордости, сколько в самоуважении, а у Ксантоса есть и то, и другое. Так, думай. Ксантос, начал было Пир. Ну, конечно, воскликнул блондин, которого осенила идея. Мы богаты, Пир, мы богаты. Что-то я не ощущаю особого богатства, протянул Пир, с легким подозрением поглядывая на друга. Может, Ксантос тоже был голоден, но не говорил, а сейчас от голода у него просто рассудок помутился. Пир, богатство, золото, драгоценные камни. Пытался дозваться до друга Ксантос, схватив рыжего парня за плечи и начав трясти как тряпичную куклу. Блондин чуть ли не светился энтузиазмом, а улыбка так и блистала на его лице. Горы сокровищ из лабиринта. Мы с Мэдисон ведь ничего не забрали оттуда, на тот момент все из головы вылетело, но мы можем сейчас вернуться туда, где был лабиринт и забрать сокровища. Сколько сможем унести? Думаешь, их еще не разобрали? Спросил Пир, хотя по нему было видно, что предложение ему очень даже по душе. Подумай сам, сокровища, оставленные без присмотра, да ни один разбойник не пройдет мимо. Друг мой, лукаво улыбнулся Ксантос, сокровища-то лежат посреди бескрайней пустыни. Туда так просто не добраться, даже если речь идет о разбойниках. А ты как добрался? Недоуменно спросил Пир. Мне пришлось отвалить немало монет одному знакомому, чтобы он одолжил мне на время свой ковер-самолет. На нем и долетел до центра пустыни, но часть пути все равно пришлось топать на своих двоих. А сейчас все это вообще не нужно. Колечко-то при мне. ХММ, пойдем, подбивал друга Ксантос. Откроем портал, сходим туда и обратно, дело пары минут. Не будет сокровищ, черт с ними, а если все-таки что-то найдем, то сразу отправимся на рынок и купим все, что только захотим, подхватил мысль Пир, чьи глаза прямо-таки загорелись алчным огоньком. Ну что, готов? С задором спросил Ксантос, доставая из кармана симпатичное на вид кольцо и надевая его на палец. Мальчики, неуверенно начала Надида, решительно ничего не понимая. Готов, не уступил другу в энтузиазме Пир. Коврик, хором позвали парни, и как только волшебный артефакт подлетел к ним, все трое тут же юркнули в открывшийся портал, который исчез так же быстро, как и появился. Девушка так и осталась стоять, пытаясь справиться с шоком. Итак, что мы имеем? Два сомнительных парня, один из которых прошел лабиринт и заполучил джинна, а второй обладает наследным сосудом. В компании волшебного ковра только что открыли в ее доме магический портал и исчезли в нем, отправившись в пустыню, чтобы забрать сокровища. Надида ничего не упустила, господи, она никогда к этому не привыкнет. Где находится все, что она знала, и где эти парни? Простые людские заботы против Хэй, откроем портал и заберем сокровища. Нет слов, какого хрена? Послышался ошарашенный голос Джудара, который недавно зашел в обеденную. Переведя на маги все еще шокированный взгляд, Надида лишь медленно пожала плечами, показывая всю степень собственного недоумения. «И как я должен это понять?» — вполне спокойно спросил Джудар, действительно не понимая, что она этим движением хотела сказать. У нее перед глазами только что открылся портал, и все, что она может после такого, это пожать плечами. «Не тебе объяснений, ни, наоборот, вопросов. А что я могу тебе сказать? Ты ведь притащил их сюда, так что это я должна у тебя спрашивать». Джудар ничего не ответил, просто продолжал стоять, смотря на девушку, которая в ответ не сводила с него взгляда ярко-зеленых глаз. Через несколько секунд маги сделал несколько медленных шагов по направлению к Надиде, а приблизившись к ней, так ничего и не произнес, возобновляя молчание. Девушка же спокойно ждала. Он наверняка не просто так зашел, не просто так подошел. Либо хочет что-то сказать, либо что-то сделать. Она не боится. Он ослаблен, а она все еще прячет в своем декольте заколку-спицу. Понадобится, ранит его и глазом не моргнет. Ничего страшного, он переживет, не смертельно ведь ранит. Окинув взглядом брюнета, Надида заметила, что выглядит он практически полностью здоровым, хотя слабость, которая его одолевает, заметно невооруженным глазом. Джанвар сказал, что он восстановится, нужно лишь время. «Не расскажешь, наконец», — произнес Джудар. «Что?» — не сразу поняла Надида. «Ты не расскажешь о нас начальнику стражи», — самоуверенно бросил брюнет, а заметив насмешливо вздернутую бровь девушки, лишь цокнул, закатив глаза. «Брось, рыжая, не знал бы я тебя, Может и поверил бы, а так, ты не знаешь меня, тут же отрезала Надида. Нет, балбатская воришка, усмехнулся Маги, сделав еще один шаг к девушке. Как раз таки только я и знаю тебя. Например, я уверен, что ты держишь при себе оружие и пустишь его в ход, стоит мне сделать лишнее движение. Не знаю, где именно прячешь его, но беззащитной ты бы себя не оставила. Я прав, девушка медленно нахмурилась, что говорила о переходе из мирного настроя в крайне недружелюбное. Шутки закончились. Он знает, а значит, нет смысла корчить из себя пай-девочку. О, Джудар прекрасно знает, с кем имеет дело. Воришка из балбатских трущоб, и этим все сказано. С виду не опасная милая девчушка, а на деле может держать в рукаве отравленный клинок. Я, кажется, ясно сказала, чтобы ты убрался из моего дома в ближайшее время, низким голосом прошептала девушка, словно их мог кто-то услышать. Ухмылка медленно сошла с лица Джудара. Да, он помнит, с чего все это началось, поэтому, собственно, и зашел сюда. Но он не продумал того, что скажет. «Рыжая», — заговорил Джудар, но потом сделал небольшую паузу, пытаясь подобрать слова, «ты не прогонишь нас». «Мои слова, я ведь и не такое тебе говорил», — вяло усмехнулся Маги. «Воспринимай ты все, сказанное мной, близко к сердцу, давно бегала бы от меня как от огня, обиженная и подавленная. Но ты, если мне не изменяет память, с завидным рвением отравляла мою жизнь на протяжении года, а то и больше. Так чего сейчас вдруг разобиделась?» Надида продолжила буравить парня нечитаемым взглядом. «Это самые отвратительные извинения, какие я только слышала», — выдала она после минуты молчания. «Но так уж и быть, я их принимаю. Чего-то лучше от тебя вряд ли дождешься. Слушай, ты», — начал было злиться Маги, но замолчал, когда Надида подошла к нему еще ближе и начала аккуратно разматывать бинт на плече, наложенный Джанваром. «Что с вами случилось?» — задала она вопрос, пока разматывала белую ткань. Парень же послушно стоял и не двигался, позволяя девушке делать свое дело. «Рыже, тебе лучше не лезть во все это», — глухо отозвался Маги. «Можешь пострадать ни за что». Надида замерла, прекратив разматывать бинт. «Он что, беспокоится о ее безопасности?» Джудар, конечно, попытался сказать все так, чтобы создалось впечатление, мол, женщину мужские дела не касаются, но столь явный подтекст не уловить мог только законченный придурок. Однако, что же должно было произойти, чтобы Джудар всерьез обеспокоился? Неужели все настолько серьезно? Он один из трех сильнейших волшебников мира и довольно высокопоставленная персона в одной из великих империй, и при всем своем могуществе этот маги пострадал, сильно пострадал, а теперь еще пытается оградить Надиду от произошедшей с ним истории. Какая же угроза должна была нависнуть над его головой, чтобы он, не кто-нибудь, а он, начал считаться с этой самой угрозой? Какая опасность смогла хотя бы на время выбить дурь из его головы? Джудар спокойно стоял, не обращая внимания на то, что девушка остановилась. Маги был глубоко в своих мыслях. Он, да-да, это прозвучит по-идиотски, но он не хочет, чтобы она пострадала, ввязавшись в их дела. Ее это вообще не касается, и касаться не должно. Она обыкновенный человек, не имеющий даже косвенного отношения к произошедшему конфликту с ведьмой Эльсармин. Джудар имеет отношение, Хакурю имеет отношение, даже Хакуэй, Каэн, Камы, Каха и Кагёку, не участвовавшие в битве, все равно имеют к этому отношение, так как они – часть семьи Рен. Даже Синдбад со своей восьмеркой верных псов и тот отшельник Юнан имеют отношение, ведь речь идет об Эльсармин, которых они считают угрозой миру. По этой же причине вмешиваются вездесущий Аладдин, его король-неудачник, не сумевший отвоевать свой драгоценный Балбат, и девчонка Фаналис, которая вечно трется с ними. Но если каждый из них способен хоть что-то противопоставить Эльсармин, то для Надиды это совершенно другой уровень. У нее нет никаких сил, физических как у Фаналисов или волшебных как у магов и владельцев сосудов. Нет каких-то особых умений как у того же племени Имбала. Нет никаких артефактов, никакого политического влияния или хотя бы влиятельных знакомых, никаких тайных знаний, просто человек. Значит, ей надо держаться подальше от происходящего, нужно сделать ее максимально непричастной, ведь недаром говорят, меньше знаешь, крепче спишь, сунется один раз, обратной дороги уже не будет. Если Гёкуин, да если вообще кто-нибудь выйдет на эту девчонку, узнает, что она помогла им, то ей конец. Гёкуин и Эльсармин с одной стороны, Синдбад, у которого личные счеты с Джударом, С другой стороны, Рем вообще никогда не славился своей миролюбивостью, а теперь еще и Каэн с остальными добавился. Ведь своей атакой на Ракусё их с Хакую дуэт добавил себе врагов в лице милых родственничков четвертого принца. До Каэна наверняка уже дошли вести о том, что произошло в столице. А Джудар теперь лишен сил маги. Дела обстоят лучше некуда. В дальнейшем Джудару некогда будет думать о Надиде и сохранности ее жизни, и тем более у него не будет времени спасать ее, если она влипнет в неприятности, ведь их с Хакурю битва еще не окончена, несмотря на проигрыш в столице. Джудар выбрал его своим королем и от своих слов не отказывается. Они должны убить эту ведьму, во что бы то ни стало, любой ценой. Так, стоп, минутку. А какого черта он вообще должен думать о том, как бы рыжеволосая девчонка осталась жива? Взрослая девочка, сама справится со своими проблемами, чего он-то тут голову ломает? Переведя взгляд на задумавшуюся о чем-то своем девушку, Джудар, кажется, нашел ответ. Наверное, все дело в том, что она, как бы это сказать, она на его стороне, его человек, его друг, ну, что-то вроде этого, не чужая, не для их с Хакурю команды, а только для него, не чужая. Поэтому и не хочет рисковать ее головой понапрасну. Моргнув, девушка вернулась в реальность и продолжила свое дело, а после отбросила размотанный бинт на стол. Чисто, ни следа от ожога, просто легкое покраснение, которое рассосется в ближайшие несколько минут. Маги, увидев полное отсутствие ожога или даже какого-либо напоминания о нем, перевел на девушку чуть удивленный взгляд. «Как ты это сделала?» – непонимающе спросил брюнет. Он знал, что о его ране позаботились, но такого, идеального, результата не ожидал. «Это не я», – слабо усмехнулась рыжеволосая, забавляясь этому искреннему детскому недоумению со стороны молодого человека, но, заметив взгляд Джудара, прикусила язык. Так, спокойно, предупредительно выставила перед собой ладони девушка. «Я позвала одного знакомого лекаря, он вылечил тебя и того парня, который все еще лежит без сознания. И прежде чем ты разразишься гневной тирадой, не обоснованной ничем, я дам тебе свое слово, что лекарь ничего никому не расскажет, ему можно доверять. Ты его не знаешь, поэтому и сомневаешься в его надежности, но, Джудар, я даю тебе свое слово, он не расскажет». Слова Надиды не особо вселили в брюнета веру в немногословность этого таинственного лекаря, но все же, он все равно сейчас не сможет ничего ему сделать. Во-первых, Джудар даже не знает имени этого лекаря и как он выглядит, а во-вторых, маги лишен сил, у него нет выбора, кроме как поверить рыжей. Она дала ему слово, и он поверит. Один единственный раз просто довериться кому-то на слово, но лишь потому, что сейчас у него нет выбора, ясно, а вовсе не потому, что девчонка так проникновенно выдыхала эти слова, буквально впиваясь взглядом своих ярких глаз в его собственные. Прямо кошка, гипнотизирующая своим взглядом. Вся такая гибкая, плавная и послушная, когда пытается подобраться к тебе, и в то же время готова цапнуть когтями в любой момент. Слегка прокашлившись, чтобы прочистить горло, Джудар немного напряженно произнес: «Откуда такая уверенность, что твой лекарь нас прикроет? Он мог не помогать вам, а сославшись на что-нибудь покинуть дом и отправиться во дворец, чтобы рассказать о вас. Но он этого не сделал, а остался и пообещал никому ничего не говорить. И в отличие от меня, он узнал вас и сразу понял, кто перед ним». «В смысле узнал?» – насторожился Джудар. «Четвертый принц Империи Ко, Рен Хакурю, и маги Империи Ко», – коротко пояснила Надида, следя за тем, как в удивлении расширяются глаза брюнета. И это не говоря уже о Ксантосе, Перри и их волшебном ковре. Резко схватив девушку за плечи, Джудар слегка сжал их, приблизив рыжеволосую красавицу к себе, но не угрожая, просто желая понять, насколько много Надида уже знает. «Рыжая, расскажи мне», мягко, но при этом настойчиво попросил Джудар. «Все, что знаешь, все, что успела узнать. Я хочу быть в курсе того, что происходит». Надида, мягко говоря, удивилась. Джудар просит, пускай немного в приказной форме, но все равно просит, и даже сам не замечает этого. Видимо, для него это знание действительно важно. Но можно ли говорить ему о Ксантосе и Перре? Эти ребята вроде бы хорошие, и вдруг говорить Джудару о том, что они владеют сосудом с джинном и наследным сосудом, не самая лучшая идея. Что, если это развяжет между ними конфликт? Лекарь, которого я привела, неспешно начала Надида, все еще с сомнением поглядывая на брюнета, сказал мне, что видел того парня, кивнула она в сторону кровати, когда посещал королевский дворец со своим учителем, сказал, что это четвертый принц империи Ко, Ренхакурю, который когда-то приезжал в Синдорию в качестве гостя. Он сказал, что если его найдут в моем доме, то у меня могут быть проблемы, и я как-то обмолвилась, что ты маги. Зачем? Тут же спросил Джудар, перебивая девушку. К чему ты это сказала? Не просто же так, Надида недовольно поджала губы, не желая говорить ему то, что сказала Джанвару. Почувствовав, как мужские руки сжимают ее плечи чуть сильнее, зеленоглазая девушка поняла, что ее молчание не удовлетворит любопытство брюнета. Я сказала ему то же самое, что говорил мне ты, что ты, маги, можешь делать все, что только пожелаешь, и никто тебе не указ, выпалила Надида, после чего недовольно нахмурилась, заметив взгляд Джудара, который так и требовал сказать больше, и, любезно подтолкнул девушку ухмыляющийся парень, наконец-то отпустив девичьи плечи. Маги уже примерно понимал, зачем она сказала, кто он, и если его подозрения окажутся правдой. Я ляпнула, что ты замолвишь за меня словечко, и меня не тронут, рявкнула Надида, наступив на горло собственной гордости и позоря саму себя перед ним. И не смей сейчас смеяться. Я сама не верила в то, что говорила, мне просто надо было хоть как-то уйти от неприятной темы, которая касалась моего ареста за то, что я вас якобы укрываю. Хм, понятно, только и произнес Джудар, но его алые глаза говорили намного больше, и Надида это видела. Приятно слышать, что в опасной ситуации ты надеешься именно на меня, дура наивная. Что дальше? Прервал затянувшееся молчание Джудар. Я ни разу не говорил тебе, что являюсь магией империи Ко, так откуда ты узнала? Догадалась, язвительно бросила в ответ Надида. Признавайся, догадливая ты моя, не отступал парень. Это все Джан-лекарь, отозвалась девушка, решив пропустить мимо ушей то, как он ее назвал. Незачем ему знать имя Джанвара. Просто незачем. Надиде так будет спокойнее за друга. Он рассказал мне про магии, в отличие от тебя, выразительно глянула она на брюнета, не скупился на развернутый ответ. Методом исключения определили, что ты, маги из империи Ко. Хотя не исключаю варианта, что мы ошиблись, и ты на самом деле легендарная жрица Шахерезада, ухмыльнулась Надида, еле сдерживая смех от вида медленно закипающего маги. Смешно, саркастично бросил парень, еле удерживая свои руки подальше от девичьей шеи. Смотрю, острый язык все еще при тебе. Хочешь, мы с тобой как-нибудь решим эту проблему? Любезно предложил свои услуги маги, причем любезно предложил вовсе не было шуткой. Джудар очень учтиво произнес эти слова. И что значит мы с тобой? Он думает, она ему в этом помогать будет. Надида искренне не понимает, что творится в голове этого парня. И кстати, обнови на досуге информацию, которой владеешь, вновь заговорил Джудар, Шахерезада уже несколько месяцев как мертва. Прости, удивилась Надида. А как тогда? Как же? Она же одна из маги. Что с того? Задал риторический вопрос брюнет. Мы сильны, но не бессмертны. А этой старухе давно пора было на тот свет, и так уже задержалась здесь на два лишних столетия. Два столетия? Ошарашенно воскликнула Надида, после чего прикрыла рукой рот, как бы ее и за пределами дома не услышали. Постой, два лишних столетия, это такая метафора, или ты серьезно? Джудар лишь вздернул бровь, только открыл было рот, чтобы подколоть девушку на тему отсутствия интеллекта, знания истории и, возможно, умения читать, но потом, когда до него дошла одна простая истина, быстро захлопнул свою хлеборезку. Она, балбатская девчонка без роду и племени, родителей своих знать не знает. Джудар не помнит точно, то ли сам спрашивал про родителей, то ли услышал мимоходом где-то, то ли еще что, но точно знал, что она, сирота, все детство и юность провела в трущобах, когда те еще были в Балбадде. И из всего этого вытекает логичный вопрос, откуда у нее возьмется образование. «Эй, рыжая!» – негромко позвал Джудар. «А ты умеешь читать?» – как бы невзначай поинтересовался брюнет. Издевки в его голосе не было, он просто решил уточнить этот момент. «Ну, мало ли, рыжая его частенько удивляет, может и в этот раз сможет?» «Да-да, умею», – чуть запнувшись, произнесла девушка, а щеки ее немного покраснели. «Она действительно умеет, просто научилась этому не так давно, как раз когда начала ходить в Черную башню, там же она научилась писать. Правда, пока еще делает ошибки в некоторых словах, но это дело времени, надо просто практиковаться чаще». Синдория действительно много дала ей, а покраснела девушка потому, что научиться читать к 20 годам – довольно сомнительное достижение. Но Надида все равно гордилась собой. Она – девушка неблагородных кровей, уличная оборванка, а читать и писать все равно умеет. Единственное, что девушка умела до прибытия в эту страну – это считать. Один знакомый с улицы научил, когда они делили сворованные ею деньги. Тоже был заядлым воришкой, у которого, как выяснилось позже, еще сохранились зачатки совести и благородства, поэтому он особо не дурил девушку, когда они делили награбленное, хотя у него была возможность сделать это, и не одна. Этот мужчина некоторое время разыскивался балбатскими солдатами, поэтому не мог высунуть нос за пределы своего убежища. На время пребывания в Балбадде у него с Надидой сложились весьма выгодные в финансовом плане взаимоотношения, он даже научил ее паре воровских фокусов. А потом, когда подвернулся шанс, он благоразумно покинул страну, не без помощи девушки. Она предоставила ему коня, а он ей на память подарил ту самую заколку-спицу. Ворованную, конечно, но Надиде как-то плевать, к тому же конь, которого она ему дала, тоже сворованный был. «И кто же теперь вместо Шахерезады?» – спросила Надида. «Хаэм», – недобро усмехнулся брюнет, – отпочковался от нее один сопляк, ставший ее преемником. «Преемником?» – не поняла Надида. «То есть так меняются маги? Мне говорили что-то вроде избранные небесами и любимцы рух, а оказалось вы просто выбираете себе преемника?» «Нет, рыжая, это все долго рассказывать», — закатил глаза брюнет, «и мы вообще не об этом говорим. А если я очень вежливо попрошу тебя?» Решила попытать удачу девушка и даже улыбнулась брюнету, растерявшемуся от такой внезапной любознательности девчонки. «В таком случае расскажешь?» «В двух словах, маги так и замер. Вот наглая. Я знал, что ты воришка», слегка усмехаясь, выдохнул брюнет, будучи все еще пораженным ее наглостью, «но не думал, что ты еще и попрошайка. Осваиваю новый навык», не растерялась девушка. Маги промолчал, еще раз посмотрел на девушку, задумался о чем-то на секунду, а потом произнес: «Что ж, согласен, начинай». «Что начинать?» — не поняла Надида. «Проси», — спокойно пояснил Джудар, сложив руки на груди. «Вежливо, как ты сама и предложила. Я ведь уже попросила, и ты согласился», — нахмурилась девчонка. Ей не по душе, когда ее пытаются обвести вокруг пальца. «Когда это?» — нагло усмехнулся парень. «Ты спросила, расскажу ли я тебе о маге, если ты меня вежливо попросишь. Я ответил согласием на твой вопрос, но не припомню, чтобы слышал от тебя просьбу». От удивления рот девушки против воли приоткрылся. «Так что, рыжая», — довольно улыбнулся Джудар, — «если все же хочешь знать, то постарайся быть со мной очень вежливой». Отстранившись, маги как ни в чем не бывало отошел и сел на стул, уставившись на девушку выжидающим взглядом. Длинное коричнево-бежевое платье, отстроченное по краям зеленой нитью, со свободными рукавами и широким черным поясом, которое носят все служащие Синдории, было непривычно видеть на девушке, но все же оно ей шло. На женщину стало похоже, а не на оборванку из переулка. Без этой идиотской белой рубашки, которая застегивалась прямо под горло, было даже лучше, получалось простое женское платье с запахом и красивым V-образным вырезом. Но все-таки, главное достоинство девушки, ее длинные, густые, алые, словно кровь, волосы. Даже яркие зеленые глаза уступают им в значимости. По крайней мере, для Джудара. Подойдя к развалившемуся на стуле брюнету, Надида без малейших сомнений и ужимок произнесла мягким голосом: «Расскажи мне, пожалуйста, как маги сменяют друг друга». Но Джудар не впечатлился. Об этом говорил его насмешливый взгляд и приподнятая бровь. «Я была бы очень признательна, если бы ты рассказал», — еще раз попробовала девушка, но заметив, что реакция у парня была, точнее отсутствовала, она лишь устало выдохнула. «Я старалась, как могла. И это все, на что тебя хватило?» — спросил брюнет, в голосе которого в удивительно равных пропорциях смогли смешаться неверие и разочарование. «Я очень вежливо тебя попросила», — напомнила Надида. «Что еще ты от меня хотел? Мы договаривались на вежливость, а не на подлизывание. Соглашаться с моим предложением тебя никто не заставлял». Маги продолжил спокойно сидеть, не сводя взгляд с девчонки. Губы дрогнули в какой-то нервозной улыбке. Пожалуй, единственное, что настораживало в образе парня, это сжатые кулаки. «Знаешь, я передумал», — неожиданно легко и спокойно заговорил маги. «Меняю условия нашего соглашения». «Продешевил твои проблемы», — хмуро бросила Надида. «Ты уже согласился на предыдущие условия, менять их поздно». Я могу просто плюнуть на все это представление и не рассказывать тебе ничего. О, так ты из тех, кто не держит слова. Наигранно удивилась девушка, хотя надо заметить, что она, как и брюнет, была разозлена. Он сам согласился, она не заставляла, а теперь пытается нагло соскочить. Хотя не удивлена, впечатление мужчины, отвечающего за свои слова, ты не создаешь. Чего? Тут же отреагировал Джудар, резко поднимаясь на ноги и быстрым шагом направляясь к обнаглевшей пигалице. «Совсем страх потеряла?» – прорычал маги. «Я тебе не благородный принц и не честный герой, да и вообще хорошие поступки – не моя специализация, но когда это я не держал слова?» «Сейчас?» – предложила вариант Надида, не прекращая хмуриться. «Год назад?» – предложила она еще один вариант. «Что?» – опешил маги. «Не припомню, чтобы обещал тебе хоть что-то». Надида на это ничего не ответила. Джудар тоже продолжил молчать, просто стояли и буравили друг друга взглядами. Она злилась на то, что он не следит за тем, что вырывается у него изо рта, а он в свою очередь закипал от упрямства девчонки. Сначала не захотела немного умаслить его, хотя сама же и начала все это, а теперь не соизволит пояснить, о чем вообще говорит. И он, БЛТ, виноват еще. Развернувшись, Надида направилась к кувшину с водой, налила немного в стакан и пошла в направлении комнаты. «Мы не закончили», – бросил Джудар, когда она проходила мимо него. «Не пытайся соскочить с основной темы разговора, и не смей меня игнорировать. Рыжая, я с тобой разговариваю. Лекарь посоветовал мне гнать вас из своего дома как можно быстрее и ушел. Все, конец рассказа», – не поворачиваясь, бросила она на ходу. Оставшись стоять на месте, Джудар понял, куда направлялась девчонка и зачем ей вода. Хакурю очнулся и пытался сесть на постели. Она увидела это, когда разговаривала с Джударом, он же в свою очередь стоял спиной к комнате, поэтому не мог увидеть того, что его король очнулся. «Гнать вас из своего дома как можно быстрее и ушел. Все, конец рассказа. И все, а про ту сладкую парочку, которая на ее глазах открыла портал и исчезла в нем, она рассказать не хочет. И что вообще за? Лекарь посоветовал гнать вас из своего дома, а не многовато ли этот лекарь на себя берет? Чертова девка, может ведь взбесить, когда хочет. Не держишь своего слова, бла-бла-бла, пусть еще заплачет. Тогда Джудару станет еще больше наплевать на ее претензии. Да и кто она вообще такая, чтобы кидать ему тут претензии? Она просто. Год назад предложила она еще один вариант. Ну и что же было год назад? Чего он ей там пообещал? Потому что Джудар искренне не помнит, не обещал же вроде ничего. Они-то и виделись в последний раз год назад. Минутку. До встречи, рыжая, усмехнувшись, бросил через плечо Джудар. Но в следующую секунду тихо, но так, чтобы девушка его услышала, добавил. До скорой встречи. Это, что ли? Губы маги растянулись в самодовольной усмешке. Кто бы мог подумать, Надида как раз подошла к тому моменту, когда молодому человеку удалось принять сидячее положение. Присев рядом и молча протянув ему стакан воды, девушка наблюдала за тем, как парень сначала непонимающе смотрит на нее, потом переводит взгляд на кружку, и в его глазах мелькает подозрение, смешанное с осторожностью. «Это просто вода», – коротко произносит девушка. Парень все еще сомневается, но, увидев за ее спиной идущего к ним Джудара, все же принял стакан, решив, что травить его никто не будет. Иначе, зачем спасали? К тому же расслабленный вид маги вселил в принца небольшую уверенность в том, что эта девушка не представляет опасности. «Мы уже думали хоронить тебя», — поприветствовал своего короля Джудар, фривольно расхаживая в чужом доме как в своем собственном. На лице маги не наблюдалось и следа плохого настроения, которое у него было еще минуты две назад. Забавно, слабо улыбнулся Хакурю, на секунду прикрыв глаза. «Я был уверен, что ты отошел еще в Ракусё. Как видишь, мы оба не оправдали ожидания друг друга». «Хех, ну прости, что разочаровал», — ухмыльнулся Джудар. «Кто ты?» — спросил Хакурю, обращаясь непосредственно к Надиде. «И где мы находимся?» «Вы сейчас в Синдории, в моем доме», — спокойно отозвалась девушка, любезно пропустив мимо ушей первый вопрос. «В Синдории?» — не поверил своим ушам принц. «Как он тут вообще оказался?» «Просто как?» — он удивился бы меньше, если бы на темном континенте очнулся, но никак не в Синдории. «Сюда же добираться сколько? А еще сторожевые посты, охрана, волшебники и прочие препятствия. Неужели король Синдбад помог им?» «Нет, вряд ли, у него своих дел по горло в виду предстоящего собрания, да и Хакурев последний раз связывался с ним очень давно. Как долго он был без сознания? Хакурю помнит, что отключился еще во время битвы с Гёкуин, а после этого – пустота. Что произошло? Растерянно спросил принц. Как долго я был без сознания, и почему мы до сих пор живы? Вас спасли, коротко ответила Надида. Кто? Сразу же проявил интерес Хакурю. А вот и мы. Послышался со стороны довольный голос, и троица беседовавших лицезрела открывшийся посреди комнаты портал, двоих парней, что вышли из него, и парящего в воздухе ковра самолета. Оба молодых человека держат по небольшому мешку в каждой руке, а к поясам привязано по меньшей мере 6 мешочков, а у рыжего изо рта еще торчит хвост жареной креветки, которую он с довольной миной пытался прожевать. Видимо, сокровища лабиринта все-таки дождались своего законного владельца. Парни застыли, комната погрузилась в тишину, все присутствующие уставились друг на друга по меньшей мере удивленными взглядами. И на фоне всего этого медленно закрывался портал, словно единственный из всех чуял накаляющуюся обстановку и пытался под шумок незаметно улизнуть. «КХМ, смотрю, мы не очень вовремя», — прокашлялся блондин, а потом все же обратил внимание на то, что все пострадавшие наконец-то пришли в себя. «С возвращением на землю грешную», — с тихим смешком улыбнулся блондин. «Надида, мы еды принесли». Надида же не могла подобрать слов. «Эти чертовы порталы, да к ним невозможно привыкнуть». «Молодцы», — неуверенно похвалила она их. Она, как бы, не заставляла их приносить еду, могли сами поесть где-нибудь и все. И то, что Ксантос так отчитался, что принес в дом еду. Как будто они очень-очень странная семья, где блондин выполняет роль папани и главного добытчика. «Можешь на кухню отнести, если хочешь». «Нет, серьезно, это странно». «Без проблем», — пожал плечами Ксантос и, дав знак Перу следовать за ним, направился на кухню. Когда парни скрылись из виду, Надида вновь повернулась к принцу. «Эти двое вас спасли. Каким образом?» — нахмурился Хакурю. «Как этим двоим удалось вытащить их из той передряги? Кто они вообще?» Хакурю помнит меньше Джудара, потому что потерял сознание раньше и после этого не приходил в себя. «И зачем мы им?» «Не знаю», — пожала плечами девушка. «Могу точно сказать лишь то, что вы им даже с потрохами не нужны. Они, если верить их же словам, не дали вас убить просто из добрых побуждений. Но почему? Я знаю еще меньше, чем вы четверо», — тихо усмехнулась девушка, мягко перебив принца. «Нет, ну правда, нашел кому задавать вопросы. Думаю, все вопросы вам лучше задать друг другу. Я к вашим делам вообще никакого отношения не имею». «Тогда кто ты?» — не понял Хакурю. «Если она не имеет никакого отношения, то почему она помогает им сейчас?» «Хакурю, оставь ее», — лениво бросил Джудар, которому уже надоели эти тухлые разговоры. «Рыжая нас никому не сдаст, это главное, так что хватит тянуть время и давай вытрясем из тех двоих все, что они знают». На губах принца появилась короткая улыбка, но взгляд в голубых глазах так и плясал неудержимый хохот. «Так она, твоя подруга», — не спросил, а утвердил Хакурю, поняв, что к чему. «Не знал, что у тебя вообще есть друзья, тем более в Синдоре, тем более девушка». Маги чуть не подавился воздухом и собственным возмущением. «Никакая она мне не подруга», — воскликнул маги, и, возможно, сделал это даже чуть громче, чем требовалось. «Ладно, знакомая, невелика разница», — не стал развязывать спор принц. «И незнакомая, Хакурю, не беси меня», — гневался маги. «Рыжая, она просто есть, и все. Если так хочется расспрашивать кого-то, то у меня есть на примете 2 кандидатуры, можем пойти хоть прямо сейчас». «И как мы заставим говорить их?» — спокойно спросил Хакурю, задавая вполне разумный вопрос. «Я сейчас вряд ли способен взять оружие в руки. А раз...» «Постой, почему ты до сих пор не узнал все? С помощью магии ты ведь мог...» Словесный поток принца прервал короткий смешок, сорвавшийся с губ Надиды. Девушка резко прикрыла рот рукой, не позволяя полноценному смеху вырваться из груди, но судя по тому, как сжал кулаки Джудар, ему и этого смешка хватило. Под аккомпанемент вопросов Хакурю, которые били по гордости маги подобно раскаленному кнуту, «Не расстраивайся», — мягко произнесла Надида, не скрывая в голосе издевку. «Ты все равно самый лучший», — ласково улыбнулась она, легонько погладив кончиками пальцев руку брюнета, нежно и заботливо, так обычно успокаивают неудачников. «Ах, ты ж», — зарычал маги, кинувшись в сторону девчонки, которая резво вскочила с постели, на которой до сих пор сидела, и, уже не стесняясь, хохоча на весь дом. Маги же, споткнувшись о край кровати, приземлился возле Хакурю, занимая место, которое любезно уступила Надида. «А я-то что?» – веселясь, отозвалась Надида. «Как будто это из-за меня у тебя начались проблемы. Ты – моя проблема». Не стесняясь присутствия Хакурю, воскликнул маги, обличительно ткнув пальцем в сторону хохочущей девушки. «Ну, конечно», — глумливо протянула она, исчезая в обеденной. Пыхтя как еж, Джудар все же соизволил подняться на ноги. «Ты сколько еще будешь валяться?» — накинулся маги на опешившего принца. «Приводи себя в порядок, и пойдем уже, поболтаем с теми двумя». «Я не до конца понял», — спокойно произнес Хакурю, никак не отреагировав на выпад своего маги. «Так она, твоя девушка, Хакурю», предупреждающе прорычал Джудар, «если ты еще раз поднимешь эту тему». «Ладно, ладно, я понял», отозвался четвертый принц, примирительно подняв раскрытые ладони. Но голос его был таким же глумливым, как и у Надиды минуту назад. «Почему вы решили выбрать залом переговоров именно кухню?» Негромко пробубнила Надида, скромно стоя возле стеночки своего же собственного дома, прислонившись плечом к косяку, как будто незваный гость, пожаловавший туда, куда его не приглашали. Картина ей открывалась потрясающая. Ксантос развалился на стуле как самый настоящий король, Пир преспокойно уселся прямо на стол, не обращая внимания на возмущение со стороны Надиды, и теперь весело болтал ногами в воздухе. Джудар стоял напротив них, недовольно скрестив руки на груди, а Хакурю прислонился к стене недалеко от своего маги, найдя себе опору, так как силы его все еще не восстановились, и также буравил взглядом незнакомцев, спасших ему жизнь. «Кто вы такие?» — нарушил тишину первым принц. «Сами для начала представиться не хотите?» — деловито поинтересовался Ксантос. «Нет, не хотим», — грубо бросил Джудар. «Отвечай, когда тебя спрашивают, а не пойти ли тебе нахер?» — нахмурился блондин, слегка подавшись вперед. «Плохой знак», — Хакурю непонимающе приподнял бровь. «Он, конечно, встречал грубых людей, да и слышал всякое, но чтобы вот так сходу взять и послать прямым текстом». Пир благоразумно решил не вмешиваться. Дипломатия не его конек, несмотря на то, что парень болтливее старушек, сплетничающих сутки напролет. Он может болтать о всякой ерунде, а не на важные темы. «Довольно», — громко воскликнула Надида, выходя в центр кухни. «Жаль прерывать столь милую беседу, но вся эта и меня уже достала», — рявкнула девушка, подсластив свою речь крепким словечком, из-за чего четверо парней и один ковер-самолет удивленно уставились на вроде бы культурную с виду девицу. «Кому-то из вас, так или иначе, придется начать первым, и раз уж вы все такие скрытные и неразговорчивые, то я попрошу самого адекватного из присутствующих сделать это. Пир, пожалуйста, можешь начать?» — чуть ли не взмолилась Надида, обращаясь к застывшему в удивлении парню. «Я?» — растерялся Пир, ткнув себя в грудь указательным пальцем. «Нечестно», — тут же воскликнул Ксантос. «Хватит использовать эти женские уловки, чтобы помочь своему парню», — возмущался блондин, в конце своего монолога указав пальцем на Джудара. «Чего?» — ошарашенно крикнул маги. «Он мне не парень», — слегка истерично воскликнула Надида, покраснев то ли от смущения, то ли от стыда, то ли от злости. «Ой, да ладно», — скривился Ксантос, устало откинувшись обратно на спинку стула. «У вас что, до сих пор длится этот любовно-ненавистный период?» «Ха!» — хором произнесли Джудар и Надида, не поняв, о чем вообще говорит голубоглазый парень. «Ну, когда вы кричите на всю улицу, что терпеть друг друга не можете, а потом прячетесь по темным углам и целуетесь», — любезно пояснил Ксантос, заставив парочку потерять на полу свои челюсти. Только оба набрали в грудь побольше воздуха, чтобы очень громко возмутиться, как в ту же секунду чуть не подавились этим самым воздухом. «А потом прячетесь по темным углам и целуетесь. Рыжая, достала!» — взревел маги, моментально опрокидывая на спину девчонку, прижав ее руки к полу и впиваясь в нежные губы жарким поцелуем. Молчание подозрительно затягивалось. «Пошел ты!» — негромко пробубнила Надида, уставившись на свои пальцы, словно состояние ногтей интересовало ее куда больше, чем засиявшая победным восторгом морда блондина. «Правда, что ли, было?» — едва не хохоча в голос, воскликнул Ксантос. «Расскажешь, а не пойти ли тебе нахер?» — едко бросил Джудар, вернув блондину его же слова. Если бы только маги знал, что покрасневшие щеки выдавали его с потрохами. «Так, все, хватит», — не выдержал Хакурю, сделав пару шагов вперед. «Я начну, Хакурю», — начал было возмущаться Джудар, но его перебили. «Ничего не хочу слышать», — отрезал принц, преисполненный уверенности в себе, своих решениях и своих действиях. «Мое имя Ренхакурю, я, сын первого императора, Ренхакутаку, и четвертый принц империи Ко. Это мой маги, Джудар». «Маги!» — ошарашенно воскликнул Ксантос, вскочив на ноги. Бросив короткий взгляд на притихшую Надиду, парень, не веря в собственную догадку, спросил: «Ты знала?» «Да», — не стала отпираться девушка. «Почему сразу не сказала?» «Все еще не понимал блондин. Это ведь очень важно, потому что сама лишь некоторое время назад узнала, кто такие маги. И прекращай на меня так смотреть», — нахмурилась девушка. «Я тебе ничем не обязана, и уж точно не должна докладывать обо всем, что знаю». «Хорошо, тут согласен», — дал заднюю Ксантос. «Был неправ. Простишь?» «Прощен». Блондин лишь улыбнулся в ответ. Надида ему понравилась, хорошая она девушка, и он не хочет из-за каких-то пустяков с ней ссориться. Недавно только познакомились, рано еще для ссор. «Что ж, моя очередь. Меня зовут Ксантос, это», — указал он на оцелютовавшего рыжего парня, «мой друг, Пир. Мы из Сиракуза». «Откуда?» — не понял Хакурю. «Забудь», — устало покачал головой блондин. «Маленький портовый город на юго-восточных островах Империи Рем», — тихонько внесла нотку ясности Надида. «Ясно», — кивнул головой принц, благодаря девушку за пояснение. «Но как вы оказались в Ракусе, и зачем вообще туда отправились? Пускай я плохо представляю, где расположен Сиракус, но все равно от Империи Рем до Империка путь не близкий. Все началось с того дня, когда я отправился в лабиринт», — кисло улыбнулся Ксантос. «Так ты, королевский сосуд», — не сдержавшись, воскликнул Джудар, на что парень лишь кивнул. «Какой лабиринт ты прошел?» «Первый. Я про номер лабиринта». Видя, что Ксантос совершенно не понимает, о чем говорит маги, Джудар, стиснув зубы, постарался быть максимально вежливым. «Как зовут твоего джинна, тупица?» «Гасион. Истеричка крашеная. И это я не про джинна». «Так это ты спер нашего джинна», — моментально вспыхнул гневом брюнет. «Чего?» — на секунду растерялся Ксантос от такого заявления. «Этот лабиринт для тебя призывали, что ли?» — продолжил бесноваться маги. «Какого хрена ты туда поперся? Джудар, что происходит?» — не выдержал Хакурю, резко дернув маги за плечо и разворачивая того лицом к себе. «В чем дело? Я призвал 11-й лабиринт, чтобы ты его покорил и завладел силой Гасион, но пока ты тратил время на подготовку осады Ракусё, его кто-то прошел и увел джинна прямо у нас из-под носа. Мне пришлось призвать лабиринт Вилиала, чтобы ты хоть какого-то джинна смог заполучить». Хакурю тяжело переваривал полученную информацию, собственно, как и все остальные, но когда это сделать все же удалось, принц задал всего один вопрос, который интересовал его больше всего. «Почему я впервые об этом слышу?» Но маги упорно молчал, всем своим видом показывая, что он отказывается отвечать на этот вопрос, потому что кое-кто не хотел говорить своему королю, что облажался в качестве маги, издевательски протянул Ксантос, вновь вальяжно рассевшись на стуле и сияя скотской улыбкой. «Я его сейчас убью», — мрачно предупредил Джудар, обращаясь непонятно к кому. «У меня уже голова болит», — закатил глаза Пир, приложив ладонь ко лбу. «У меня тоже», — поддержала парня Надида. «Вы можете говорить спокойно, без своих глупых перепалок, рыжая, не лезь в мужской разговор», — отозвался Джудар. «Ты, женщина, тебя вообще не должно быть в комнате, когда мужчины о чем-то говорят». Рядом с ней нож, как бы между делом заметил Ксантос, но было поздно. Нож, лежавший на столешнице возле Надиды, сейчас был воткнут наполовину в дверной косяк в сантиметре от головы застывшего маги. Неслышно сглотнув, брюнет попытался придать себе беспечный вид, словно ничего и не было. Всего лишь узнал, что эта зеленоглазая бестия умеет метать ножи лучше, чем он свои заклинания. «Эф, подумаешь, дело житейское, хах, мазила», — усмехнулся Джудар, будто и не испугался вовсе, даже на секунду, за которую успел мысленно распрощаться с жизнью, не дрогнул. «Я как раз таки попала в цель», — мрачно заметила девушка. «Еще раз заговоришь со мной в таком тоне, следующий метну в тебя. Посмотрите, какие мы гордые», — притворно ахнул Джудар, при этом подозрительно улыбаясь и начав подходить к насторожившейся девушке. Все молча наблюдали за этой сценой, не понимая, что собирается делать Джудар. Не поднимет же он на Надиду руку, в самом-то деле. Правда ведь? Но все опасения были напрасны, потому что брюнет лишь расположился возле девушки, опираясь о столешницу, у которой та стояла, и фривольно закинул руку на плечо ничего не понимающей Надиды. «Ты чего делаешь?» – прошептала красавица, совершенно не понимая логику этого парня. «Мне так спокойнее, как ни в чем не бывало», – отозвался Джудар, чуть прижав к себе обескураженную девушку. «Я буду точно знать, что до второго ножа ты пока не дотянулась». Надида послушно замерла в неожиданных объятиях лишь потому, что ей нужно время, чтобы оправиться от шока, как и остальным присутствующим. Правда, у остальных на лицах еще было выражение, которое так и кричало: «Мы же говорили». А вот Джудару было глубоко плевать, кто и что подумал. Он это сделал, чтобы проверить свою догадку. И так он ее обнял, а она послушно стоит, и хоть выглядит ошарашенной, но щеки ее покраснели, вырываться она вроде бы не планирует, да и в общем можно сказать затихла в его руках. Губы маги тронула победная улыбка, которую он пытался скрыть или хотя бы не позволять ей быть слишком широкой. «Девчонке нравится. Отлично, осталось только выбить из нее чистосердечное признание, что она ждала их встречи все это время, и можно считать, что ей удалось на некоторое время его задобрить. Чего скалишься?» — послышался тихий и не шибко довольный голос Надиды. «Не твое дело», — беззлобно отозвался маги, намеренно не взглянув на девушку. «Как ты смог выжить в лабиринте?» — обратился он к Сантосу. Блондин, стараясь не засмеяться от выражения лица Надиды, поведал историю того, как он прошел лабиринт благодаря коврику, который нашел его буквально на пороге, а потом проводил прямо до сокровищницы, где он встретил Мэдисон, услышал веселую историю о том, как ее саму занесло туда, затем уломал Гасион выбрать его своим королем, после чего они, радостные и веселые, взяли путь на Синдорию, потому что Мэдисон там жила, потому что ее там ждали. «Я не понимаю», — тихо произнес Хакурю. «Мы говорим об одном и том же человеке». Молодая женщина, длинные черные волосы, в руке золотая палка с изумрудом. «Да, я о ней», — подтвердил Ксантос. «Я понимаю твое удивление и все сейчас объясню. Да слушай, оказавшись в Синдории, мы узнали, что король Синдбад со своими генералами отплыл на какое-то мировое собрание или что-то в этом роде». «Когда, говоришь, это было?» — нахмурился Джудар. «Примерно неделю назад», — теперь уже нахмурился Ксантос, начав подозревать что-то неладное. Уж больно подозрительным был голос маги. «Мы нашли документы, где говорилось, что собрание будет через неделю, а до места встречи еще доплыть надо. Я хотел поговорить с королем Синдбадом по поводу Мэдисон, но собрание, наверное, уже закончилось, и теперь я даже не знаю, где искать этого неуловимого короля». «Вот же», — хохотнул Джудар. «Глупый король, как всегда, не изменяет своим хитрым выкрутасам». «О чем ты?» — подала голос Надида. «Собрание начнется через 3 дня», — пожал плечом маги. «Синдбад отплыл не за неделю до начала, а за 2. Вероятно, он хочет основательно подготовиться к приплытию Кайна и его свиты». Почувствовав, что девушка в его руках слегка напряглась, маги взглянул на нее. «Рыжая», — вопросительно произнес он, как бы говоря, — «ты хочешь что-то сказать? Я не совсем уверена, что это важно и вообще имеет отношение к вашему разговору», — негромко заговорила зеленоглазая девушка, не желая вмешиваться ни в свое дело. «В чем дело, Надида?» — обеспокоенно взглянул на нее Ксантос. «Не волнуйся, говори, от твоих слов хуже вряд ли станет».